Глава 29. Майли — моя сестра, и у нее есть проблемы. Много проблем. Я не ожидала, что она позвонит. Уже несколько месяцев от нее не было никаких вестей. Поэтому, когда имя высветилось на экране, я оцепенела. В тот момент я заваривала чай, собираясь потом идти на занятия по пилатесу. В нашу последнюю встречу Майли швырнула в меня фарфоровую тарелку и раскричалась так, что от отчаяния я просто в слезах убежала из собственной квартиры. Сестра звонила только тогда, когда ей что-то было нужно, поэтому я не ответила. Просто выпила чаю и пошла на пилатес. Но все время занятий и даже по дороге домой я не переставая думала о ее звонке. Мало того, Майли оставила голосовое сообщение. Я не стала его слушать. Слишком боялась плохих новостей. Когда я вернулась домой, Роланд тренировался на поле. Помню, я отправилась в душ, а через некоторое время он заглянул в ванную и вошел в кабину. «Привет, красавица», — сказал он, вплотную приблизив свои губы к моим. «Привет», — натянуто улыбнулась я. Он приподнял мой подбородок и посмотрел прямо в глаза. «Что случилось?» «Ничего», — ответила я, а затем снова улыбнулась и поцеловала его, обхватив руками за шею. Мы занялись любовью. Это отвлекло мужа, и, к счастью, к своему вопросу он больше не возвращался. Но я совершила ошибку. Нужно было сразу сказать ему, что происходит. Но, видите ли, дело в том, что Роланд ничего не знал о Майле. Он даже не подозревал, что я не единственный ребенок. По правде говоря, было неловко признаваться, что у меня такая сестра, ведь если бы я упомянула о Майле, Роланд захотел бы с ней познакомиться. Я не могла этого допустить. Стоило Майли бросить хоть взгляд на Роланда, и все хорошее, что есть между мной и мужем, рухнуло бы. Майли звонила всю неделю. А еще каждый раз оставляла голосовое сообщение, так что на седьмой день я все же сломалась и послушала их. «Привет, сестренка, это Майли. Подумала, позвоню, узнаю, как ты. Я не намного лучше. Я бы очень хотела тебя увидеть. Перезвони мне, люблю тебя. Привет, Мэл. Так, просто уточняю, получила ли ты мое первое голосовое? Мне очень нужно с тобой поговорить. Мэл, пожалуйста, возьми трубку. Клянусь, мне лучше. Мелани. Я, блин, твоя сестра, ответь. Я знаю, что ты видишь мои звонки. Представь себе, я сейчас на твоей странице в Фейсбуке. Узнаю, что ты вышла замуж из соцсетей. Не могу поверить. Какого хрена, Мэл? Это на тебя не похоже. Я вижу, что он играет в гольф. Тебе нравятся гольфисты? Я и этого не знала, хотя какая разница? Он старше? Выглядит старше. В любом случае, перезвони, мне нужно с тобой поговорить. Сноска. Социальная сеть Facebook. Деятельность американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Incorporation по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram запрещена на территории Российской Федерации. Конец сноски. Мэл, если ты не перезвонишь, я не знаю, что сделаю. Ты мне нужна, перезвони, пожалуйста. Ладно, знаешь что? Хорошо. Понимаю, как это работает. Ты сматываешься, выходишь за богатея и забываешь родных. Круто. Просто знай, если я сделаю что-нибудь безумное, то это потому, что моя сестра не взяла свой грёбаный телефон. Семья называется. Послушав последнее сообщение, я вздохнула и нашла номер Майли. Палец завис над ее именем. Не знаю, почему. Меня захлестнула внезапная волна страха. И все же я перезвонила. И теперь жалею, что это сделала.